обратишь взор свой к первопредкам, взымая взгляд очей души меж мирами горним и дольним, да небесными чертогами зайдяше, во преисполнении долга до памяти по родам, по ветвям от древа истинного, от древа единого восходящее живым соком в песнопениях, во звуках мироздания, в пространстве ныне себя обретших, славим и чтим вас, зрим во всем глаз вящий в простоте до полноте вбирать начинаем, песи птицы гамаюн вторить начинает, мелодия сфер в излияниях и стихии ныне нести сызнова стали, ибо отпрыски просыпаются, ибо время торжества, время озарения в естестве всходить начинает. Ныне и Мидгар слагать зов стал, сообщаясь с другими собратьями о происходящем. Опоясано солнце ярое каскадом, но во власть иных соучредителей время буросвета иного приходит, когда многолико проявлено во всех ипостасях становится. Гой народ от истока к истоку шедшие, головы подымайте, да душою с духом вольным провозглашайте. Слава богам родным, слава предкам наша, слава роду единому, слава прародине, да и Мидгард обрядшему, дому нашему нынешнему, слава.